Баронесса видела, что продолжать ложь было невозможно, да к тому же она ей была противна. «Чем же я обязана вашим посещением?» — спросила она. «Я желал иметь честь говорить с господином Неккером. Но вам известно, что его нет во Франции. Мне кажется, отсутствие господина Неккера в Париже таким странным, таким неправдоподобным, что я рассчитывал на вас, признаюсь, баронесса. Я надеялся, что вы укажете мне, где я могу найти его. Вы найдете его в Брюсселе». Жильбер остановил на ней испытующий взгляд. «Благодарю вас. Итак, я отправляюсь в Брюссель, чтобы передать господину Неккеру весьма важные сведения». Госпожа Сталь сделала движение, в котором заметно было колебание, и продолжала. «По счастью, я вас знаю и знаю как человека серьезного, и потому важные сведения, которые вы имеете ему сообщить, переданные другими, они могут принять иной смысл. Что же может быть важного для моего отца после случившегося? Будущность, баронесса. И, может быть, я не без влияния на эту будущность. Но мы даром тратим слова. Важно для меня и для него свидеться. Итак, вы говорите, что он в Брюсселе». «Да, в Брюсселе. А там могу быть через 24 часа. Но знаете ли вы, что значит 24 часа во время революции, и сколько событий может совершиться в это время? О, как неосторожно поступил господин Неккер, отделив себя 24 часами расстояния от совершающихся событий». «Вы меня пугаете», — сказала баронесса Сталь. «Я начинаю думать, что действительно мой отец поступил неблагоразумно». «Как быть? Дело сделано, не правда ли? Позвольте мне принести вам мои извинения за причиненное беспокойство. Прощайте, баронесса». Она остановила его. «Я говорю вам, что вы меня пугаете», — начала она. «Вы должны мне объяснить, в чем дело, успокоить меня». «К сожалению, баронесса, у меня теперь столько собственных дел, что мне положительно невозможно заняться посторонними. И дело идет о моей жизни и чести, как оно шло бы о жизни и чести господина Неккера, если бы он мог сию минуту воспользоваться тем, что я передам ему только через 24 часа. Позвольте мне... Я совсем забыла, что о предметах подобного рода не следует говорить под открытым небом, в парке, где со всех сторон могут услышать. Я в вашем распоряжении, сударыня. От вас зависит избрать приличное место. Я к вашим услугам. Что вам угодно? Чтобы вы сделали одолжение, окончили наш разговор в моем кабинете». Он последовал за баронессой в замок. У дверей она встретила того же самого слугу, который принял Жильбера. Госпожа Сталь подала ему знак и, отворив сама дверь, ввела Жильбера в свой кабинет. Прелестное убежище, походившее больше на кабинет мужчины, нежели женщины. Другая дверь и оба окна комнаты выходили в небольшой садик, недоступный ни для кого постороннего. Войдя в кабинет, госпожа Сталь заперла дверь и, обращаясь к Жильберу, сказала: «Прошу вас объявить мне тайну, полезную для моего отца, ради чего вы и приехали в Сен-Туан. Если бы отец ваш мог меня слышать отсюда, если бы мог знать, что я тот самый, который послал королю записки, озаглавленные «Об идее и прогрессе», то уверен, что барон Неккер в ту же минуту показался бы сам и сказал бы мне: «Что вам от меня надо, доктор Жильбер? Говорите, я вас слушаю». Жильбер еще не окончил своей фразы, как потайная дверь отворилась, и барон Неккер с улыбкой на устах показался на ее пороге. Госпожа Сталь поклонилась Жильберу и, поцеловав в лоб отца, вышла в ту же дверь, в которую только что он вошел. Неккер подошел к Жильберу и подал ему руку, говоря: «Вот и я, господин Жильбер. Что вам от меня угодно? Я слушаю вас». Они сели. «Господин барон», — начал Жильбер, — «вы слышали мою тайну? Слышали, что записку, сделавшую столько шума, представил королю я? В разное время посылал я ему из Соединенных Штатов замечания обо всех вопросах, касавшихся внутренней администрации во Франции». «Об этих записках Его Величества», — отвечал Неккер, поклонившись, — «всегда отзывался мне с похвалой и вместе с тем с ужасом». «Да, потому что в них говорилась истина. Издали она имеет свойство пугать, но теперь, когда эта истина облеклась в форму действительности, она стала еще ужаснее. «Неоспоримо», — отвечал Неккер. «Король сообщал ли вам эти записки?» — спросил Жильбер. «Не все, господин Жильбер, только две. Одна о финансах, где вы почти одного мнения со мною, что мне было очень приятно. Это не все. В ней я предсказывал совершившиеся события». «А-а-а! Точно так. Какие же именно, прошу вас сообщить?» «Между прочим, два следующие. Что вынуждены будут отрешить вас от должности вследствие сотни разных обстоятельств». «Вы предсказали, что я впаду в немилость?» «Точно так». «А второе событие?» «Взятие Бастилии». «Вы предсказали взятие государственной крепости Бастилии?» «Бастилия была более чем государственная крепость. Она была символом тирании. Свобода началась с разрушения ее. Революция сделает остальное». «Подумали ли вы о всей важности ваших слов?» «Конечно. И не боитесь высказать громко эту теорию?» «Бояться чего?» «Чтобы не навлечь на себя несчастье». «Господин Неккер, когда выходят из Бастилии, то уже не боятся ничего». «Вы вышли из Бастилии?» «Сегодня». «За что же вы были в ней?» «Я вас спрашиваю об этом». «Меня?» «Конечно, вас». «Но почему же меня?» «Вы меня туда засадили». «Я вас засадил в Бастилию?» «Да, 6 дней тому назад. С тех пор прошло так мало времени, что вы должны помнить». «Это невозможно». «Узнаете ли вы вашу подпись?» Жильбер показал экс-министру список Бастилии, где помечено было тайное предписание о его аресте. «Да, точно. Это тайное предписание подписано мною», — сказал Неккер. «Я помню, как перед самой отставкой мне подали подписать несколько бланков. К сожалению, вероятно, и ваш попался в том числе. Это значит, что желание запереть меня в крепость я не должен приписывать вам». «Разумеется, нет». «Конечно, барон», — сказал, улыбаясь Жильбер, — «вам понятно мое любопытство. Мне необходимо знать, кому я обязан моим заключением. Будьте так добры, сообщите мне». «О, ничего нет легче. Из предосторожности я никогда не оставлял этих предписаний в министерстве, а каждый вечер приносил их сюда. За декабрь все они находятся в этой шифоньерке. Поищем под литерой «Ж».» Неккер отпер ящик и пересмотрел от 500 до 600 предписаний. «Я храню только те из них, которые спасают меня от ответственности. Со всяким арестом я ведь наживаю врага, а потому должен иметь оружие для защиты себя. Посмотрим. Ж. Действительно, есть Жильбер. Это предписание, дорогой господин Жильбер, получено мною из канцелярии королевы». «Королевы!» — скричал Жильбер. «Да, в тайном предписании сказано: арестовать поименованного Жильбера без профессии, глаза черные, волосы также, едет из Гавра в Париж. Затем следует подпись. Вот и все. Стало быть, этот Жильбер вы и есть?» «Да, это я. Можете вы доверить мне это предписание?» «Нет, не могу. Но могу вам сказать, кем оно подписано. Сделайте одолжение. Графинею Шарни». «Графинею Шарни?» — повторил Жильбер. «Я ничего и не сделал, и не знаю ее». Несколько секунд старался он что-то припомнить. «Кроме того, на полях есть маленькая приписка, без подписи. Но я знаю этот почерк. Посмотрите». Жильбер наклонился и прочел на полях следующее: «Исполнить немедленно желание графини де Шарни». «Странно», — говорил Жильбер. «Будь королева, я бы понял. В моих записках я коснулся ее и Полиньяка, но это Шарни. Вы ее не знаете? Должно быть, это вымышленное имя. Впрочем, не удивляюсь. Версальские знаменитости мне неизвестны. Уже 15 лет, как я оставил Францию. В продолжение этого времени только 2 раза приезжал сюда, и вот уже 4 года прошло после моего 2-го приезда. Скажите мне, пожалуйста, что это за графиня Шарни?» «Друг, поверенное, самое близкое лицо королевы, обожаемая жена графа де Шарни, красавица, добродетельная, словом, редкость». Не имею понятия об этой редкости. Если так, дорогой доктор, то вы просто жертва какой-нибудь политической интриги. Вы, кажется, говорили о графе Калиостро. Говорил. Вы его знали? Он был мой друг. Больше того, мой наставник, учитель. Ну так австрийское правительство или папа просили арестовать вас. Вы писали брошюры? Писал. Ну, так дело просто. Против вас был заговор, за вами следили. Королева поручила графине Шарни подписать тайное предписание, чтобы самой остаться в стороне. Вот и вся тайна.